С опаской поглядывали они на стоявших по сторонам московских воинов, которых рыцари изображали перед тем дикими чудовищами, зверями, такими же злодеями, как их царь, кровожадный варвар. Воеводы Адашев и Басманов лично следили за тем, чтобы выходящим из крепости не было учинено никакого худа в нарушении воеводской присяги. Рыцари тихо выезжали из ворот верхами, отдавая воеводам честь. За ними потянулись воски с их женами и наложницами, с детьми и скарбом. До самого утра выходили осажденные из замка. Герасим все глаза проглядел, думая, не увидит ли Парашу. Басманов послал Ертоульных осматривать замок. Пошел и Герасим. Множество дверей железных и деревянных под темными каменными сводами, некоторые на запоре. В то время, когда его товарищи отыскивали оружие и порох, Герасим обшаривал все уголки замка, стараясь найти Парашу. Он подходил к запертым дверям в длинных темных коридорах, неистово стучал в них, выкрикивая имя Параши. Но только гулкое эхо было ему ответом. Пахло мертвечиной. Нападало отчаяние. Неужели и ее убили? А может быть, увезли? И он не заметил этого, стоя у ворот. Долго в одиночестве бродил по замку Герасим, бегал по лестницам, поднимался во все башни, вспугивая летучих мышей и крыс. Ратники, забрав с собою все, что можно было унести, давно ушли. Он устал, измучился, потеряв всякую надежду найти Парашу. В изнеможении сел на скамью в темном подвале и задумался, неужели убита или сгибла в огне? Слезы подступили к горлу. Ах, ти мне, злосчастье, горе горинское! И на лучше мне лишиться житья того одинокого, и накинусь я в нарову и утопну в ней. И вдруг Герасим услышал где-то поблизости, в подземелье, стон. Вскочил, прислушался и на носках, соблюдая крайнюю тишину, пустился на поиски. С большим трудом в земляной стене нашел он дощатую дверь. Она не была заперта. Герасим толкнул ее. Дверь с треском распахнулась. В полумраке Герасим увидел лежащую на сеннике женщину. — Паранька! — крикнул Герасим. — Не ты ли? Наклонившись, он разглядел бледное худое лицо старухи. — Добрый человек, дай воды. Вон там кувшин. Умираю. Герасим подал кувшин. Старуха прильнула к нему и принялась жадно глотать воду. Герасим поддерживал кувшин. — Спасибо, — тихо молвила она. — Уж ты не русская ли? — Русская, батюшка, русская, ох! — Да чем ты не дужишь? — Ой, спинушка, мочи нет. А ты никак русский. Из Ивангорода воинский человек. О ком ты тужишь? Герасим рассказал старухе про свое горе. — Да неужели это ты и есть? — удивленно спросила она, слегка приподнявшись. Мутными глазами смотрела она на него и причитывала. — Ой, какое горе! — Какое горе? Что ты? — испуганно схватил ее за руку Герасим. — Ну как же не горе? — вон, видишь, сенник. Он там вчера, и она была. А сегодня ее увезли. Завязали рот, скрутили руки и увезли. А уж как она кручинилась о тебе! — Про кого ты? — удивленно спросил Герасим. — Про нее же, про Парашу. Она мне поведала о своем женихе. Стало быть, ты и есть. — А может, другой кто? — Я, — забормотал Герасим, думая, не во сне ли это. Он еще раз переспросил старуху о том, откуда она знает Парашу, не ошиблась ли, помилуй Бог. А уж и добра она, и сердечна, таких я девушка не видывала. Не любить ее не можно, чадо милое, хоть ты и московит, но ты не такой, как иные. Тот ты или не тот, пожалей старуху, не убивай. Что могла я, то делала ради нее. За это рыцари меня и бросили в подвал. Она поведала бы сама, да вот увезли ее. Куда увезли? А Бог знает куда. Будто бы в Тольсбург. Господин Коленбах Фок там в Тольсбурге. А как ее звали? Параша, сказала я тебе, ваша она из Пскова. Герасим словно ума лишился. Рванулся, бросился бежать из замка. Когда воеводы осмотрели все казематы и тюрьму и увидели там трупы замученных рыцарями русских людей, они глубоко раскаялись в том, что так безнаказанно выпустили из города немецких солдат и правителей. Русские воины поклялись отомстить немцам за это. Пускай на вечные времена запомнят нас, ливонские рыцари, — говорили они, готовясь к новым боям. Часть третья. Глава первая. Только два дня после боев отдыхала Нарва. На третьей окрестности ее огласились стуком топоров, мотыг, неистовым воем пил, криками и смехом рабочих. Бог весть, каким чудом в две ночи сошлись сюда толпы мужиков. Куда ни глянь, везде они. Кто, стоя по пояс в воде, усердно забивает сваи в дно реки, кто, тужась изо всех сил, тянет вдоль берега завозни с лесом, кто без устали дробит камень, кто глину месит. Длинные обозы с бревнами, со смоляными бочками, с железом беспрерывно тянутся к полуразрушенному огнем городу. Через реку Нарову спешно перекинулся крепкий, широкий, с разводом для прохода судов мост, соединивший Ивангород с Нарвой. Богатую добычу, множество всяких товаров, принадлежавших ревельским и ганзейским купцам, сукон, полотен, воска и сала, большие запасы пороха и оружия сложили в помещении замка под охрану стрельцов. Взялись всерьез за дело и корабельные мастера. А дело нелегкое — перестроить торговые морские суда на военные. По гавани шнырял в челне, бронился, кричал, присланный из Москвы царем еще до взятия Нарвы, боярский сын Шестунов, научившийся в заморских краях корабельному делу. Эсты, охраняемые русскими ратниками, поспешили засеять поля. Басманов, во исполнение царского наказа, отпустил им из государевых амбаров зерно для посева, дал хлеба, нагнал в деревне быков и коней. Эсты благодарили Басманова и на эстонском языке, и на языке ливов, и по-русски, и по-литовски, кто как мог. Всем хотелось от всей души выразить свою приязнь к русскому народу. Нарвским жителям была дарована свободная, беспошлинная торговля по всему российскому государству. Не возбранялось свободно сноситься и с Германией. Город освобождался от обязательного постоя войск. Полки расположились вне города. Таков был наказ царя — всемерно оберегать покой и безопасность нарвских жителей, за все платить деньгами, ничего даром не брать, не чинить местному населению никакой тесноты и для кормления по бужикам не бегать, не обжираться, не опиваться — и на одном месте не быти, но о ратной науке пищися. По царскому указу освободили всех пленников и вернули им имущество, а многим из них, перешедшим в русское подданство, стали строить новые дома вместо сгоревших за счет государственной казны. Охотно шли в Нарву и Ивангород эсты, латыши и финны для работы в гавани. Ратники угощали их московской похлебкой, поили квасом, а по вечерам со вниманием слушали их сказки и песни. Один старик-фин с реденькой бородкой без усы принес с собой кантели, сделанную из простого некрашенного дерева. Положив ее себе на колени, по финскому обычаю, он стал перебирать пальцами медные и железные струны, а потом под звуки кантели спел грустную песнь про князей немцев, убивших голубоглазую сиротку.